Холл Труат принарядился к празднику. В прозрачном осеннем воздухе пламенели разноцветные флаги со всех сторон к огромному ярмарочному полю, расположенному по соседству со скаковой дорожкой, стекались толпы людей. Одной из первых задач, которую поставил перед собой Джексон, после того, как его официально утвердили лордом-правителем, было восстановление руатанской породы скакунов. С тех пор животные из его конюшен не раз выигрывали бега на разных встречах, и он надеялся, что сегодня на знакомой дорожке они покажут себя во всей красе. С борта Иокогамы они с Рутом спустились на горный луг, где белый дракон восстановил силы, в мгновение ока расправившись с тремя жирными бычками и двумя телками. После чего друзья отправились домой. Джексон тоже был не прочь съесть что-нибудь более существенное, чем горстка ягод, которую он собрал на краю луга. Молодой лорд видел, как белый дракон уютно свернулся в своем вере и дал наказ первому дворецкому не тревожить его, даже если с неба ненароком повалятся нити. Прихватив на кухне хлеба и сыра, он, жуя на ходу, зашагал к своим апартаментам. Там он снял сапоги и летную амуницию и залез под меховое покрывало вздремнуть. Джексон так устал, что даже не почувствовал, как к нему присоединилась Шара. Только проснувшись на рассвете, он увидел, что жена, свернувшись клубочком, спит рядом с ним. Он понял, почему проснулся так рано. Снаружи доносились оживленные разговоры прибывших навстречу гостей. Ноздри его защекотало аппетитный запах жарящейся на вертелах дичи, и пустой желудок властно напомнил о себе. Кажется, он проспал целый день. Это ты, Джексон?» – пробормотала Шара с закрытыми глазами, протягивая к нему руку. «Да, любовь моя, а кого еще ты ожидала застать в своей постели?» Он наклонился, поцеловал жену. «Почему ты меня не разбудила?» «Рут сказал, что ты очень устал. Мир не впустил в комнату никого, кроме меня». Джексон сел на постели, приглаживая взъерошенные волосы. Появился мир, а вслед за ним Тала. Оба приветствовали хозяев тихим вопросительным щебетом. «Встаем, встаем!» – заверил их Джексон, но Шара, не открывая глаз, только глубже зарылась головой в подушки. Фаеры исчезли, и очень скоро за дверью послышалось робкое царапание. «Входи!» – крикнул Джексон, учуяв аромат кла. На пороге появилась опрятная служанка с розовым на вид только что умытым лицом. В руках у нее был тяжело нагруженный поднос. Отведав горячего кла, Джексон взбодрился и стал тормошить Шару, уговаривая ее разделить с ним трапезу. После завтрака он отправился принимать ванну и облачаться в праздничный наряд. «Интересно, чем это вы с Рутом вчера занимались, что дошли до полного изнеможения?» Стоя к мужу спиной, поинтересовалась Шара, пока он застегивал на ней новое платье, сшитое специально для встречи. Роскошный наряд в золотисто-коричневых тонах, которые так шли ей. «Сначала было падение. Потом нам с Рутом пришлось испытывать новые перчатки, которые Хэмиан изготовил для драконов. Ну и он беззаботно взмахнул рукой. Наверное, просто усталость накопилась». «Ты-то отдохнула как следует?» – заботливо спросил Джексон, целуя жену в шею, прежде чем застегнуть тяжелое ожерелье из великолепных топазов, его подарок именинам. «Как тебе сказать?» – начала она, и по тону жены Джексон понял. Она хочет, чтобы он почувствовал себя виноватым. Но вот она стремительно повернулась, и он увидел, что глаза ее сияют любовью и лукавством. Гиат лица Холда засвидетельствовал свое почтение гостям, прибывшим из Прибрежного, лорду Гроху и обитателям Форт Холда. «Но они», – Шара усмехнулась, – «отправили меня спать и сказали, что сами отлично устроятся. Мастер Робинтон отдал должное вину. Он был в восторге, что ты припас для него бенденской 16-летней выдержки». Услышав громкие приветственные возгласы, доносившиеся с дороги, освещенные первыми лучами солнца, они увидели огромную кавалькаду всадников, над которой реяли знамена телека. «Пойдем, нам нужно встретить Рандала», — схватив мужа за руку, воскликнула Шара. «И вообще, давно пора лорду Руатанскому явить себя своим верным слугам». На осеннюю встречу съехались толпы народа из всех холдов, цехов и вееров. Выдался один из редких дней, когда нигде не ожидалось падения. К тому же это была одна из последних ярмарок на севере. Скоро зима завалит дороги снегом и сделает их непроходимыми. Шара вместе с Джеролом и Шаваном, который уже уверенно топал вслед за братом, обошла длинный строй прилавков. Правда, Шаван скоро запросился на руки, а Джерола пришлось подбодрить горячим пончиком только-только из духовки. Казалось, даже в воздухе чувствуется оживление и веселье, которые никого не могут оставить равнодушным. Повсюду расцветают улыбки, пестреют новые праздничные наряды. Вдоль ярмарочных рядов прогуливаются орфисты, на ходу распевая знакомые мелодии. Ребятишки, сбившись в стайки, предаются излюбленным забавам. Взрослые, подыскав теплую компанию, рассаживаются за столами, установленными на краю танцевальной площадки, а рядом так и вьются торговцы вином и пивом. Джекса и Шара пригласили в холд на обед лордов-правителей, предводителей вееров и главных мастеров, которые почтили праздник своим присутствием. Робинтон с Минолли и Сибелом дали специальное представление, исполнив последние баллады и арии в сопровождении оркестра, которым дирижировал сам мастер Домис. За столом текла непринужденная беседа, в которой Джексон с удовольствием принимал участие. Однако от его глаз не укрылось, что лорды Сигамал, Бергамон и Корман не удостоили его своим присутствием, и это заставило его вспомнить о плане похищения. Бега прошли на редкость удачно. Один из руатанских скакунов победил в первом же забеге, остальные тоже показали себя отлично. Среди выставленных на продажу животных Джексон и Шара облюбовали маленькую отлично выезженную кобылку, как раз для Джерола. В их конюшнях не нашлось подходящего животного для начинающего наездника. Теперь нужно заказать седло и сбрую в цехе кожевников. Эти маленькие заботы не мешали хозяевам Руата занимать гостей. Успели они перекинуться и словом, и с мелкими холдерами, чьи земли входили в состав Руата. Ближе к вечеру пришел молодой Пел. Он решил представить лорду и леди свою суженую, и Шара очень тепло приняла хорошенькую смуглянку, дочь холдера из предгорья Форт-Холда. Ничто в поведении Пэла не наводило на мысль, что он не удовлетворен своим будущим в качестве столяра, да и его подруга с гордостью показала Джексону Шарой покрытый затейливой резьбой сундучок, который подарил ей жених. Рут после освежающего сна, снова блиставший белоснежной шкурой, забрался на сигнальные высоты и нежился там на солнышке вместе с другими драконами. Над холдом носились бесчисленные стаи фаеров, с готовностью подпевая всем мелодиям, которые исполняли орфисты. То ли долгий сон сделал свое дело, то ли сказывалось общее воодушевление, то ли и то, и другое, только Джексону не терпелось поскорее окунуться в ярмарочное веселье. Вместе с Шарой он возглавил первую кадриль и, сплясав с женой несколько быстрых фигур, уступил ее Антону, а потом Флару, его же партнершей стала Леса.